Фрэнк тихонько отошел. Надо было увозить ее отсюда. Срочно. В эту минуту появилась Рената и объяснила, что подарки для девочек завернуты в розовую бумагу, а подарки для мальчика — в голубую. В прошлом году ее отец вручил девочкам ужасных монстров и пауков, а мальчикам — зеркальца и гребешки. На этот раз решили не рисковать. «Отлично, Рената», — одобрила Джой. «Будем действовать. Наверняка». Рената глядела на нее во все глаза. Такой она никогда, Джой Ист, еще не видела. «Вы замечательно выглядите». «Очень элегантно», — промолвила она. «Спасибо, Рената. Грация, грация милле». Джой отвесила ей изысканный поклон. «Впервые вижу вас в таком туалете и такой жизнерадостной». Рената проговорила это тихо и с ноткой благоговения. Она нервно теребила край своего дорогого, но совсем скромного шерстяного жакета. Он стоил, вероятно, в 4 раза дороже, чем эффектное платье Джой, но рядом с ней Рената казалась невзрачной печушкой. Черные волосы, желтоватая кожа и сшитый по авторской модели костюм в сиреневом и розовом тонах, отделанный сиреневой замшевой тесьмой. Ничего броского. Джой смотрел на Ренату в упор. «Я вам скажу, почему я сегодня выгляжу иначе. У меня есть мужчина. Мужчина моей мечты». Джой с улыбкой огляделась по сторонам, довольная тем, что ее слова произвели впечатление на окружающих, среди которых были Нико Палаццо, брат Карло, Десмонд Дойл и еще несколько человек из руководства компании. Рената тоже улыбнулась, но не уверена. Она не знала, что ей следует ответить, и шарила глазами в толпе, словно ища Фрэнка, который мог бы ей помочь. Фрэнк стоял с таким чувством, будто лед, сковавший его внутренности, треснул, и теперь он тонет в ледяной воде. Он ничего не мог сделать. Его почти мутило от ощущения собственного бессилия. «Я говорила тебе о нем, Фрэнк?» — продолжала Джой с лукавым видом. «Ты видишь во мне только профессионала, деловую женщину. А ведь я еще способна на любовь, на страсть. Конечно, способна». Фрэнк говорил с ней так, будто гладил бешеную собаку. Даже если бы между ними ничего не было, все вокруг ожидали бы от него именно этого — сдержанных, успокоительных слов. Должны же они видеть, в каком она состоянии. Они уже должны были это заметить. Или он просто слишком хорошо знает ее, за 3 года выучив наизусть каждую черточку ее лица и тела, потому и понял, что она потеряла власть над собой. Остальные, казалось, не видели в ее поведении ничего выходящего за рамки, просто у человека праздничное приподнятое настроение. Если ему удастся остановить ее сейчас, пока она не успела выпалить что-нибудь еще, тогда, возможно, не все потеряно. Джой сознавала, что сделалась центром внимания и упивалась этим. Разыгрывая из себя маленькую девочку, она заговорила тоненьким голоском. Такого он от нее еще не слышал. Она выглядела полной дурой, как совершенно беспристрастно решил про себя Фрэнк. Находясь в трезвом уме, она бы первой обрушилась с беспощадной иронией на женщину, опустившуюся до подобного кривляния. «Но фирме запрещается любить кого-нибудь, кроме Палаццо. Что, разве не так? Все мы любим Палаццо. Другой любви быть не должно». Все засмеялись, даже Нико. Приняли это за добродушную шутку. «Правда, правда», — согласился Нико, — «главное — любить фирму, а остальное дело десятое». «Это измена — любить кого-нибудь больше, чем фирму», — подтвердил со смехом Десмонд Дойл. Фрэнк бросил на него благодарный взгляд.